Глава 29. Хорошая новость и плохая новость. Еще неделя пути. Только на сей раз уже без припасов, на которые Тора так надеялась. Испугавшись того, что мы по полной запалились во Флайоре, она приняла решение больше никуда не заезжать и направиться прямиком в сердце Ордена. «К тому же мы так не будем терять время, а оно у нас ограничено», — добавила она, нервно поглядывая на мои вены демона. Надо сказать, сам я их совершенно не ощущал. Они не чесались, не болели и вообще не доставляли никакого дискомфорта, кроме, может, психологического. И то стоило снова надеть рубашку и скрыть опухоли под нею, и я через 15 минут уже забыл, что они там вообще есть. А вот что действительно доставляло дискомфорт, это затрудненное дыхание. Не сказать, чтобы я совсем не мог дышать или делал это через силу, но периодически я ловил себя на мысли о том, что вдохнуть полной грудью у меня не получается. Каждый раз, каждый глубокий на пределе вместимости легких вдох оставалось ощущение, что я вдохнул не полностью. Похожее было со мной однажды, когда я схватил воспаление легких, а вернее, уже после того, как от него вылечился. Примерно месяц после этого также не получалось нормально дышать. Но если тогда это проявлялось каждый вдох и сопровождалось легкой болью, то сейчас проблема возникала от силы раз в полчаса. И если не концентрировать на ней внимание, даже не казалась такой уж серьезной, тем более, что никаких болевых ощущений она не несла. Но, к сожалению, я знал, с чем это связано. И одно только это знание уже заставляло беспокоиться. Как бы я ни привык к присутствию в моем организме демона, какие бы великолепные способности оно мне не давало, но я верил Торе и понимал, чем все это закончится. Кроме того, мое собственное желание избавиться от него тоже никуда не делось. Немного притупилась, забылась, возможно. Но стоило только напомнить себе о том ужасном видении, где Десан разрушал город, стоило только напомнить себе о том, что это лишь один из сотен, а то и тысяч случаев, и отвращение к паразиту, захватившему мое тело, вспыхивало с новой силой. 7 дней пути на деле растянулись почти в 9, потому что Тора, подсчитывая маршрут, не учла, что нам теперь придется добывать еду самостоятельно. К счастью, особых проблем с этим не было, ведь мы передвигались в массе своей по каким-то диким местам, полузаброшенным узким тропам, почти никого не встречая на своем пути. Только в случаях, когда наш путь выходил на какой-нибудь крупный торговый тракт, мы порой пересекались с другими путешественниками. И Тора, за ненавязчивым разговором, вытягивала у них последние новости, а иногда даже что-то покупала на остатки наших денег или выменивала на всякие корешки и травки, что собирала в лесу параллельно с добычей еды для нас самих. Благо, кулинарных талантов волшебница не утратила, и выходящие из-под ее пальцев блюда походной кухни по-прежнему могли дать 100 очков вперед любому ресторанному шедевру моего мира. Даже огромный, воняющий тиной и тухлятиной сом в мою ногу длиной, которого Тора поймала, прямо с лошади стеганув в реку, что мы пересекали по узкому шаткому мостику после ее манипуляций, стал ароматной и вкусной ухой. Просто магия какая-то. А, ну да. На прямой вопрос, не колдует ли Тора над своей едой в процессе готовки, она отвечать не стала. Ночевали мы всегда там, где есть деревья, чтобы подвесить гамаки и чтобы было куда привязать лошадей, при этом оставляя им возможность пастись. Расседлывать и чистить коней Тора научила меня еще в первые дни. Это оказалось весьма несложно. Намного сложнее было напоить лошадь, потому что воду они потребляли, как паровозы, а ее еще надо было где-то найти и натаскать, если с собой нет. Проще было, когда мы останавливались недалеко от реки или ручья, или еще какого-то водоема. Достаточно было просто подвести лошадь за поводья, и она сама вслазь напивалась. Но вот когда такой возможности не было, наши фляги пустели только в путь, и зачастую приходилось как-то где-то искать возможность их наполнить, чтобы не остаться без воды самим. К счастью, воду добывать Тора тоже умела, и мы ни разу не оказались в ситуации, когда у нас действительно не осталось ни капли. А вот чего у нас не осталось, и что было грустно, — это хлеба. Без него половина еды просто не несла никакой энергетической ценности, и спустя пару часов после обеда из наваристой ароматной похлебки из какой-то птицы с корнеплодами типа картошки, желудок снова начинал требовательно урчать. Тора потихоньку учила меня поиску еды в лесу, показывая, что есть можно, а что лучше не стоит. И я как мог пользовался этим, периодически приставая в стременах и срывая грецкие орехи, которые я потом сушил, запекал в костре и хрустел ими по пути, ломая скорлупу прямо пальцами. Что на такой случай покрывал броней до третьих фаланг. Кроме орехов, я пока что больше ничего особо не запомнил, так что рисковать не решился. Хотя, сдается мне, благодаря демону мой желудок и урановый лом, залитый ртутью, переварил бы. Пару раз у встречных караванов Тора выкупала булочку-другую, уже начавшего черстветь хлеба. И тогда это был настоящий праздник. Тора меня в этом не понимала и не поддерживала. Она спокойно наедалась и без хлеба, и даже без гарнира, к тому же мясу. И вообще, по-моему, при необходимости она способна питаться солнечным светом и, возможно, силой земли. Не удивлюсь, если окажется, что в ее понимании моя тяга к хлебу — это тоже проявление наличия демона. Но примерно как беременных тянет шпалы понюхать или лимона с кетчупом навернуть. Кстати, это многое бы объяснило, считая в том и в другом случае, в тебе живет другое живое существо. По дороге, втайне от Торы, следя, чтобы она не видела, я пытался тренироваться управлять силами демона. Пусть корефаниться с ним не оставалось всего ничего, исследовательский интерес к возможностям моего вынужденного соседа никуда не пропадал. Выборочно выращивать броню на разных частях тела я уже научился, как и менять ее цвет и даже форму чешуек. Не знаю, для чего может пригодиться последнее, но выглядело интересно. К сожалению, ни разу не получилось создать какое-то оружие. Ни на руках, ни на ногах, ни даже на груди. Пластины брони всегда оставались плоскими, игнорируя попытки превратить их в какие-нибудь шипы. Максимум, что получилось, это создать подобие острой грани, совместив две пластины на пальцах под острым углом. Но при такой схеме пальцы отказывались полностью сгибаться и складываться в кулак. А когда я предварительно сжал кулак и повторил свой эксперимент, они отказались разжиматься. Какой бы серьезной ошибкой мироздания не был демон внутри меня, для него самого законы физики и анатомии все же действовали. Нельзя разогнуть конечность туда, где уже есть другая часть этой конечности. А, впрочем, не исключено, что и это не вполне правильное суждение. Ведь во мне живет только треть демона, демо-версия с крайне ограниченными возможностями. Возможно, основные чит-коды хранятся в других кусках. К сожалению, сидя в седле, нельзя поупражняться в скорости и контроле тела. Но после попрыгушек по крышам во флайоре я уже убедился, что и то у меня на высоте, причем для активации режима максимум силы даже не обязательно броня. И в своем обычном человеческом облике я превосходил любого из прочих смертных на порядок. Со временем способность швыряться гигантскими булыжниками, как голышами, а голышами, как пулями, никуда не исчезла, не ослабла, а даже наоборот, окрепла. Я научился правильно дозировать усилия, а вернее говоря, отключать суперсилу, когда она не требовалась. Отныне угроза разорвать пополам стеклянную банку, которую всего лишь попросили открыть, для меня не существовала. Правда, здесь и стеклянных банок-то не существовало, так что и угрозы никакой не было. Под конец девятого дня Тора заявила: «Завтра уже будем на месте». Вроде бы новость должна была вызвать у меня какое-то радостное чувство, хотя бы минимальное. Но на деле его не было. Новость была воспринята просто как информация. Я пожал плечами и кивнул. На месте так на месте. Чем дольше я думал о том, как орденцы будут выгонять из меня демона, тем больше уверялся в том, что ни хрена у них не выйдет. Да и Торин энтузиазм на протяжении всей поездки угасал прямо на глазах. И окончательно потух, когда на седьмой день она заметила, что вены стали едва заметно ветвиться, то есть демон продолжал захватывать мой организм. С этого момента ее напор и запал куда-то пропали. И все свои обычные дела, в том числе добычу пропитания и готовку, она делала как-то механически, отрешенно. Она была постоянно погружена в раздумья, из которых ее не сразу получалось выдернуть даже прямым окликом. И, наверное, не будь рядом меня, она бы несколько суток так и ехала по прямой, пока просто не упала бы без сил прямо на землю. Впрочем, не будь меня, надо думать, она бы и в этом состоянии не оказалась. На десятый день Тора подняла меня ни свет ни заря. Солнце едва ли наполовину вылезло из-за горизонта, и будто бы тоже сонно потягивалось, вторя мне и не желая выкатываться дальше. Не дав даже толком позавтракать голодным вчерашним фазаном, Тора нервно заставила меня взгромоздиться в седло и последовать за ней. При этом, даже сидя в седле, она каждые 10 минут оглядывалась, будто бы проверяя, не делся ли я куда-нибудь втихаря. От прежней отрешенности и апатии не осталось и следа. Сейчас волшебница была напряжена, как сжатая пружина. При взгляде со стороны было решительно непонятно, что заставляет ее пребывать в таком состоянии. Но я-то знал. Я-то знал, что с минуты на минуту мы пересечем невидимую границу, которая с вероятностью в 50% убьет мою спутницу прямо на месте. Прямо в седле. Но время шло, а граница все не появлялась. Да и вообще пейзаж не менялся. Мы все так же, как и последние 2 дня, двигались по дикому лесу, по тропиночке, заросшей так давно и плотно, что само ее наличие угадывалось только по тому факту, что копыта лошадей, сминая траву с лопухами и распугивая букашек, раз за разом вставали на твердую поверхность, а не провалились во всякие скрытые ямки и норки. Тора же, двигаясь впереди, умудрялась как-то вести лошадь прямо по тропинке, даже не видя ее, буквально на ощупь. Словно она могла легко сделать это с закрытыми глазами. Не иначе тоже по каким-то магическим вешкам ведет, видным только носителям магического дара. И стоило только об этом подумать, воздух вокруг замерцал, и пулеметной очередью простучала череда громких коротких хлопков. Пах, пах, пах, пах, пах, пах! 7 или 8 разом, быстро, резко, агрессивно. От неожиданности я дернулся. Чуть не упал с лошади, запутавшись ногами в стременах, нагнулся, чтобы поправить их руками, а когда разогнулся обратно, нас с Торой уже зажали в кольцо. 7 или 8 человек. В серых бесформенных хламидах, все лысые, как на подбор. В руках у каждого какая-то палка или посох или трость, у всех разные, из разных материалов, по-разному украшенные. Но, надо думать, есть у них у всех и кое-что одинаковое. Белая татуировка на спине под левой лопаткой. «Связать!» — раздалось откуда-то из-за спин боевых монахов, и они синхронно вскинули свои магические энчины. «Хондей!» — нараспев выкрикнули они. Из их посохов ударили струи белого пламени. Изогнувшись прямо в воздухе, они захлестнули меня, спеленали, притянув руки к туловищу и лишив подвижности. «Стоять!» — снова скомандовал кто-то невидимый из-за спин монахов. «Стойте!» — раздался вопль Торы. «Прекратите! Вы даже не представляете, что делаете!» Непонятная сила оторвала меня от седла и перенесла поближе к земле, но не поставила на нее, а так и оставила болтаться в воздухе, едва ли не касаясь подошвами травы. Ну надо же! Они, правда, чему-то научились за 600-то сотен лет. «Прекратите!» — снова завопила Тора. «Он же сейчас выйдет из себя!» «Да, и Тора, Винфред!» — отчеканился тот же натреснутый голос из-за спины. «В этом разговоре у тебя нет права голоса. Ты привела демона в наш храм». «Это не демон. Он даже близко не демон. Посмотрите на него». «Отчего бы не посмотреть? Давайте-ка посмотрю». И прямо сквозь тело одного из монахов вперед выдвинулся полупрозрачный зеленоватый силуэт. «Так вот что значит, магистр не совсем человек». Я с любопытством осмотрел висящего, как и я над землей, призрака. Несмотря на то, что призраков не существует, я почему-то сразу понял, что это именно он. Все приметы совпали. Возможно, здесь они называются как-то по-другому, но для меня это призрак. Призрак, когда-то при жизни бывший внушающим уважение крепким старцем с бородой до середины груди и хитрыми, чуть сощуренными глазами. Одежды на призраке не было, ее заменяла зеленоватая марева, будто бы в силах призрака было визуализировать на себе какую угодно одежду, но он пока не определился, что именно это будет. Оголенные руки были покрыты такими же зелеными, как и все остальное, рисунками, которые при жизни, наверное, были татуировками. Белыми или классическими черными, сейчас уже не поймешь. Волосы призрака были собраны в короткую до плеч косу, открывающую высокий лоб с небольшими залысинами. «Здравствуйте, магистр», как мог любезно поздоровался я. «Откуда ты знаешь, кто я, демон?» — сощурился призрак. «Да он не демон!» — взорвалась Тора. «Он даже не одержимый. Пока что он просто носитель». «Носитель он, одержимый он, или просто носитель внутри него сидит демон?» Призрак обвинительно поднял палец и ткнул им в сторону Торы. «И ты, дай Тора, приведши его в нашу обитель, через магическую границу все еще жива лишь потому, что лично мне стало интересно, что заставило тебя так поступить. За все 605 лет существования Ордена подобного еще ни разу не происходило. И это я еще не упоминаю про твою самовольную выходку с прыжком в портал». «Да потому что...» «Все, хватит!» Магистр властно поднял ладонь, и Тора послушно замолкла. «Дальше я буду разбираться в этой ситуации сам. У тебя в этом разговоре нет права голоса». Каким бы он ни был властным на вид, каким бы властным он ни привык быть, мне он не понравился. Не люблю таких. Таких, слишком привыкших к своему единовластию на протяжении долгого времени. У них совершенно пропадает связь с реальностью, и они начинают думать, что весь мир вертится вокруг них. «Да, я тоже таких не люблю. Покажем ему?» «Отчего бы не показать?» Я нарастил броню на руках и, разведя их в стороны, легко порвал световые путы, приземлился на ноги и поднял глаза на магистра. «Знаете, вы почему-то упорно забываете о моем существовании. А в таком ключе я вести беседу не намерен». Шеренга монахов синхронно отступила на шаг назад и снова скинула свои энчины в боевое положение, а призрак магистра слегка побледнел. Наверное, это то же самое, как если бы побледнел человек. «Схватить!» — снова скомандовал магистр. «Усиление!» «Хунвэй!» — снова хором заявили монахи, и в этот раз ко мне ринулись сгустки зеленого пламени. «И что мне с ними делать?» «Ничего, броню». Я моментально покрылся броней, и сгустки бесславно разбились в нее и растворились в окружающем воздухе. «И знаете, чем дольше заходит наше общение, тем меньше мне нравятся ваши способы вести беседы», — прогудел я в шлем и одним лишь желанием заставил его сложиться. «Так что, если вы желаете устроить тут звездные войны, то продолжайте в том же духе. А если вы настроены все же на конструктивный диалог, то перестаньте, пожалуйста, упражняться на мне в метании магии. Это не то чтобы больно или неприятно, но заставляет думать, что мне здесь не рады». «Да ты кто вообще такой?» — нахмурился магистр. «Я много демонов повидал, но такой мощной и насыщенной ауры, как у тебя, никогда». «Так а я о чем?» — снова завопила сзади Тора. «Он до сих пор не захвачен демоном, а ведь внутри него сидит сам...» «Десан», — спокойно закончил за Тору я. Шеренга монахов отшагнула еще на шаг, и даже призрак магистра качнулся тоже, побледнев еще больше и вообще практически исчезнув. «Как Десан?» — просипел он. «Откуда?» «Из гробницы!» — снова закричала Тора. «Это долгая история, но если вкратце, он носитель доспехов Десана. Сами же видели». «Доспехи Десана были черны, как ночь!» — нахмурился магистр. «Хотя форма, конечно, похожа». «Да что вы мне тут финики в нос втыкаете? Десан давно бы захватил любого человека этого мира, кем бы он ни был!» «А это и есть вторая часть марлезонского балета». Я поднял закованную в броню руку и громко, сухо щелкнул пальцами. «Я не из этого мира. И пока еще не знаю, кому тут можно доверять, а кому лучше не стоит. За вас пока что поручилась моя подруга, но, как я смотрю, ее суждения были ошибочны, и вы мне помочь, не знаю, то ли не хотите, то ли не можете». «Помочь в чем?» — сощурился магистр, снова обретя цвет. «Избавиться от этих доспехов», — максимально твердо ответил я, глядя в полупрозрачные глаза. Магистр нехорошо и нервно усмехнулся. «Тогда ты по адресу. Орден Серебряной Печати — это единственные люди Запада, которые смогут помочь тебе избавиться от доспехов демона. Это хорошая новость». «О, у вас тут тоже есть хорошая новость и плохая новость. Тогда какая плохая?» Магистр снова хмыкнул. И так выразительно он это сделал, что сразу стало ясно. Плохая новость — это действительно плохая новость. Конец книги. Текст читал Александр Башков.